Даже так, в любом случае, одинокий средний наследник Гуна, бродящий по лесу, это крайне подозрительно. Лучше мы доставим тебя к Цзы, а уж милорд Шун решит, что с тобой делать. Шунья, поинтересовался я кисло. Ага, у нас еще помнит о том, как ты посмела бесчестить прекрасную Сяэр, дочь нашего славного правителя. До сих пор из-за этого ходит она в девах незамужних. Возмущенно проговорила дамочка, а ведь ей уже 17 лет, вот старуха-то, а мне до конца жизни с одной рукой ходить, возразил я не менее возмущенно, помахав культей, я бы еще и с одной ногой оставила, но милорд Джинсон Шун милостив, изверги, ладно, кто старое помянет, тому глаз вон. Женщина-практик повернулась к напарнику, может, ему руки связать, и как ты это сделать собираешься, кивнул он на мою культю. «Хм, действительно, но вроде бы протез без сюрпризов, осмотрела она мою клешню, можно вернуть его, прицепить как следует и связать руки». Да, не думал, что уже на следующий день после расставания с Пхоль влипну в такую историю. Похоже, распоряжение Гуна до Шунля еще не дошло, либо данный отряд практиков не получал давно сведения из штаба. В любом случае мне надо как-то улучшить возможности сбежать, не забыв захватить свою родную кочергу, иначе правитель Шунля исполнит распоряжение Гуна и отправит бедного кочегара на новый круг перерождения. Глава 33. Мне вернули протез и крепко затянули ремни, чтобы я не мог его легко снять, затем связали мне руки за спиной прочной веревкой. Походило на синтетическую частично. В этом мире произрастало дерево, из которого добывали ингредиент для создания резиноподобных изделий, что-то вроде каучука, детали клапанов, гибкие паровые трубки и многие другие вещи. Судя по всему, веревка была жаропрочной. Практик низких ступеней не мог спалить ее своим духовным огнем. Мои вещи собрали в сумку, чебуля запихнули в мешок, после чего мы двинулись в путь. Около часа нам потребовалось на то, чтобы выйти из леса на тракт, который шел из Шейчжоу в Шунля. Одному из сопровождающих, носившему имя Ченг, пришлась по душе моя кочерга. Он размахивал моим оружием, дубасил по деревьям и камням, пытаясь подавать свой черный огонь. Однако кочерга проводила силу неохотно. Все же личное оружие в какой-то степени синхронизировалось с энергией владельца. Чужих слушалось плохо. Еще спустя час мы вышли к перекрестку, возле которого дежурил крупный отряд воинов в темно-синих доспехах. Что-то я сомневался, что ради меня такую группу отрядили, но всякое может быть. Ублюдок ли? Отделился от воителей человек в багровых одеждах, напоминающих об униформе Шейчжоу. Он выделялся на фоне остальных. «Так это его разыскивает Цзы Шухеншей?» – проговорил командир войск. «Да, Ликона следует немедленно доставить в Шейчжоу», – проговорил посыльный. «Не слушайте его, Цзы Шейчжоу обезумел», – встрял я в беседу. «Он задумал устроить мятеж и убить всех членов рода Чай». Командир синий войск нахмурился. «Ты что несешь, брехливый змеи хвост?» – вспылил подданный Шухеншея. «Довольно», – вскинул руку офицер Шунля. «Мы не знаем точно, что произошло, поэтому Ликон отправится в Шунля, но это распоряжение Гуна. Наш Цзы Джинсон Шунь присмотрит за сохранностью наследника и решит его судьбу. Я передам вашу позицию, господин офицер». Человек в красном запрыгнул на пасущегося неподалеку коня, после чего ускакал по тракту обратно в сторону Шейчжоу. Командир коротко меня допросил. Я придерживался версии с мятежом и убийством. Озвучивать свои подозрения насчет того, что от меня желает избавиться сам Гун, либо кто-то из ближайшего окружения отца, я не стал. В стороне я заметил военный дилижанс с бронированными бортами и металлической клеткой для содержания преступников. Немного напоминало первые модели автомобилей. Имелись рессоры, а также каучуковые накладки на колеса, позволяющие снижать тряску при езде. Видать, машина офицеров. Все же в этом мире подобные вещи изготавливались в единичном числе. Дилижансы, боевые доспехи и прочая паровая техника была уделом избранных. Мне было интересно посмотреть, как устроен аппарат внутри, на кочегарку, систему управления и паровой двигатель. Однако судьба распорядилась иначе. Меня посадили в обычную повозку с деревянной клеткой, запряженную какой-то клячей. Дерево выглядело гладким, крепким и имело какую-то особую пропитку. Вероятно, против возгораний. Значит, повезут меня эконом-классом. Мне выделили всего 4 сопровождающих. Бойкую дамочку со шрамом по имени Эйка, любителя кочергичинга, молчаливого крепыша Ло и говорливую тетку по имени Фен. Ее рот никогда не закрывался, так что через какое-то время болтовня Фен становилась фоновым шумом, на который никто не обращал внимания. Двое устроились на облучке, Ика взялась править повозкой. Фен и Ло оседлали лошадей, и мы отправились в путь. Ло ехал немного спереди, Фен сзади. Подозреваю, что болтушку отправили назад, чтобы она не доставала народ разговорами. Из наследника правителя в гонимого заключенного, которого везут словно скот. Не слишком впечатляющая карьерная лестница. Я внимательно изучил повозку. Пол был сколочен из крепких строганых досок, прутья клетки перевязаны плотной веревкой. Сомневаюсь, что у меня выйдет поджечь повозку. К тому же дым сразу увидят или учуют. А вот духовный щит мог бы пригодиться. Для начала следовало избавиться от веревок на руках, затем попробовать вернуть кочергу. Облучок был отделен от клетки деревянным щитом, дабы у заключенного не было возможности навредить вознице. Я создал тонкий духовный щит из серого огня и попытался тайно разрезать веревку. Однако сформировать острый край из уплотненного огня не получалось, да и извернуться оказалось крайне сложно. «Ты чего там возишься, Ликон?» – проверила меня Эйка. «Не думай, что сможешь сбежать». И не таких умников конвоировали. И в мыслях не было, проговорил я спокойно. Еще с час я повозился, но затем понял бесперспективность затеи. После избавления от пут еще придется как-то выбираться из клетки и сражаться безоружным с четырьмя практиками. Я решил подождать более удобного момента. Пока же наблюдал за сопровождающими и прислушивался к беседам, пытался разговорить сам. Судя по цвету испускаемого огня, Ика и Ло были рекрутами, а Ченка и Фен застряли на ступени личинки. При том, что уже не выглядели юнцами. Видимо, в их душе недоставало пылкости. Я поинтересовался, уж не Харуда ли войска Шунля высматривают в данном районе, но это оказалось не так. Кровавый Харуда промышлял западнее. Гвардейцы Шуня разыскивают нашумевшую банду поглотителей под предводительством Тухлого Гнисоля. Эти мерзавцы считались хуже обычных грабителей, поскольку неизменно убивали всех на своем пути, поглощая частички души. Охотились и на практиков в том числе. Не так давно бандиты напали на караван одной из самых богатых семей Шунля, перебили часть охраны, часть захватили в плен. В том числе им попался Шихифон, единственный сын местного торгового магната. Гнисоль потребовал громадный выкуп, обещая в противном случае поглотить душу отпрыска, но отец не спешил выполнять требования похитителей. Богач пообещал награду тем, кто найдет лагерь мрази, и договорился с Цзы об отправке солдат. Вот люди Шунля и прочесывали леса в данной местности. Мимо неспешно проплывали поля и рощи, деревни и мелкие города. Делать было особо нечего в пути, так что конвоиры развлекали себя беседой. Ну и главным интересом у служак стал, конечно же, знаменитый сумасшедший ублюдок Ли. Я отвечал на расспросы, уточнял расползшиеся слухи, а порой и выдумывал разную нелепицу. Дама со шрамом на подбородке так и норовила меня уязвить. Ее особо не страшила моя репутация или родство с гуном. «Ха-ха, подумать только», — покачала головой Эйка, усмехаясь. «У тебя было все. Высокое положение, титул наследника, прекрасная невеста, о красоте которой слагают легенды. Теперь же ублюдок Ли просто жалкий изгой, скитающийся по лесам с парой монет в кармане. Можно ли пасть еще ниже?» «Можно. Поступить на службу в гвардию Шунля», — ответил я едко. «Следи за языком, мерзавец. Не то станешь немым ублюдком Ли», — разозлилась воительница. «Илька в своем репертуаре», — хмыкнул Ченг. «Мы слышали о том, что брат Ли потух до личинки. Когда это вы успели восстановить силы?» Я принялся рассказывать грустную историю о молодом, непонятом миром кочегаре, который, невзирая на диверсии от друзей и вассалов, неумолимо шел к своей цели и в итоге смог перейти на ступень рекрута. Солдаты рассказали немного и о своем нехитром быте. Кто-то мечтал накопить денег и открыть кабак в городе, кто-то развиться до бойца или выше, найти себе работу в столице или вовсе свалить из Чифу. От мира к миру людские мечты не сильно различаются. В середине дня мы остановились, чтобы перекусить рисовыми хлебцами и сушеными фруктами. Возможностей для побега мне снова не предоставили. Смеркалось. «Через день доберемся до Шунля», — поведала Эйка, посмотрев на солнце. «Сегодня встанем на ночь в ивовой ветви, до нее меньше часа пути. Интересно, там еще подают то знаменитое пиво?» Принялась мечтать Фен. «Никакой выпивки. Не забывайте, что у нас важное задание», — проговорила Эйка строго. «Хаем, чем это воняет?» «Тревога». Вдруг рявкнул Ло впереди, обнажив клинок. Глава 34. Засвистели снаряды. Фен упала с лошади, получив стрелу в шею. Я спрятался на дне повозки. После короткого обстрела со всех сторон из леса высыпали вооруженные люди. Завязалось кровопролитное сражение, повлиять на ход которого у меня не было возможностей. Я принялся с двойным усердием резать веревку краем духовного щита, но укрепленный материал поддавался скверно. Раздавались крики раненых, стоны умирающих и отрывистые команды старших. Часть солдат Шунлиа сражались до конца, но их в итоге продавили. «Братья, настало время пиршества», — разрезал вечерний сумрак хриплый бесноватый голос. «Души убитых врагов и погибших соратников обретут покой в наших сердцах. Я сумел избавиться от пут, разодрав себе руки. Однако к этому времени повозку уже окружили бандиты. Владыка Гнесоль, тут какой-то тип с клешней вместо руки, заметили меня через прутья решетки. Посмотрим, кого же везли эти жалкие прихлебатели Цзы». К клетке подошел плюгавый мужик невысокого роста со словно бы сморщенной головой, изборожденной шрамами и язвами. От гада несло так, что аж глаза слезились. Недаром он заслужил прозвище «Тухлый». Прищурившись, Гнесоль с интересом оглядел меня, и вдруг в его глазах мелькнуло узнавание. «Сумасшедший ублюдок ли? Вот так встреча! Освободите брата ли из плена?» — воскликнул он с долей радости в голосе. Подчиненные быстро убрали наружный засов и выпустили меня из клетки. Выглядели бандиты разношерстно и примечательно. Кто-то был одет в роскошные одежды лунпая, только грязные, кто-то носил военную форму с доспехами, другие были облачены в более традиционные ханьфу с разнообразными защитными приспособлениями и доспехами. Из оружия имелись простые луки, щиты, копья, дубины, мачете и фальшионы. Всего я насчитал дюжину человек. Трое головорезов пали под ударами солдат, но численный перевес помог им одержать победу. Я спустился на землю, спрыгнув с повозки, и замер, потирая руки. Надо выбрать какую-то стратегию действий, иначе и мою душу поглотит, не поморщившись. «Сумасшедший ублюдок ли?» — благоговейно проговорил один из разбойников. «Я ваш большой поклонник», — произнес Гнесоль к моему удивлению. «Хаэм, да», — уставился я на вожака с интересом. Сгустившееся напряжение слегка отпустило. По-видимому, жрать меня пока никто не собирается. Я, тухлый Гнесоль, приложил массу усилий, чтобы мое имя знали во всем Чифу, но до вас мне далеко, мастер ли. Кхем, для этого нужен талант, брат Гнесоль. Уверен, у тебя все получится. А теперь мне надо. Конечно, мастер ли не откажется от приглашения посетить нашу скромную обитель. Проговорил тухлый Гнесоль уверенно. Не покой Гуна, но есть чем подкрепиться. Отрыжка Хургла. Похоже, выбора мне бандиты не оставили. Раз брат Гнесоль настаивает, приму приглашение. Где мое оружие? Я направился к облучку и быстро отыскал на земле рядом валяющуюся кочергу мимолетной оплеухи вместе с головой Чинга, отделенной от тела. Не самое приятное зрелище. Рядом с погибшим в позе лотоса сидела пара разбойников с благоговейными лицами, поглощая вылетающие искорки души. Ощущения, конечно, приятные, но не думал, что к этому можно пристраститься настолько сильно. Духовные наркоманы практически. Вскоре я отыскал свои вещи, вытащил Чебуля из мешка. Хургл был крайне недоволен тем, как с ним обращались. Он забрался мне на плечо и злобно шипел на всякого, кто смел приближаться ко мне. Поглотители старались держаться подальше, дабы не злить ублюдка ли и его жуткого питомца. Фен и Ченг скончались, послужив духовной пищей для поглотителей. Ло потерял руку, получил множество других ранений, но был еще жив. Эйка, рядом с которой лежало двое трупов, израсходовала весь ци, и ее вырубили ударом по голове сзади. Пленников связали и бросили в клетку, в которой я только что сидел. О раненом они не заботились. Видимо, не рассчитывали, что он долго проживет. Разбойники успокоили лошадей, после чего развернули повозку и покатили в обратном направлении. Я запрыгнул на облучок, не став идти пешком. Вскоре мы свернули на еле заметную отворотку, заросшую травой и маленькими кустами. Было видно, что пользуются этой дорогой крайне редко. «Тут наше владение, значит, мастер ли?» — поведал едущий на лошади Гнесоль. «Мы не совсем дураки, чаще делаем вылазки подальше от базы, но иногда покромсать ленивых псов Шуня — святое дело. Теперь понятно, почему лес прочесывали в одном переходе отсюда. Хоть головорезы выглядели полными отморозками, но даже у них есть некое понимание вопросов безопасности. Хурглы позорные до сих пор не догадались, что мы обосновались всего в одном конном переходе от Шунля, почти у них под носом. Меня посетило нехорошее предчувствие, хотя скверное настроение и не покидало с момента попадания в плен. Но сейчас меня добровольно вели в тайную базу кровожадной банды поглотителей, а с такими знаниями обычно потом уже не выпускают. Я мог бы поклясться своим Даа, что никому не расскажу о схроне, но что-то не выглядит головорезы теми, кого волнуют клятвы. Похоже, мое положение только ухудшилось. Если в Шунля еще можно было рассчитывать на милость Цзы, то что на уме у этих наркоманов и убийц даже им самим вряд ли известно. Но пока они вроде бы принимали меня за своего, стоило продолжать спектакль. Возможно, мне удастся найти способ сбежать или улизнуть по-тихому. Кхаха, послышался судорожный кашель позади. Ублюдки, вы поплатитесь за содеянное. Очередная цепная шавка Шуня. Если не заткнешься, твоя душа будет следующей, пригрозил Гнесоль. Я привстал и открыл специальное окошко, через которое можно было проверить, что творится у заключенных сзади. Эйка, в чьих волосах виднелась подсохшая кровь, бросила злобный взгляд в мою сторону и оцепенела на секунду. Ублюдок ли, это все твоих рук дело, грубиянка. Тухлый Гнесоль сам умеет охотиться на позорников, похвастался главарь. Эйка, эйка, покачал я головой. Как жаль, что вы не послушались и не оставили меня в покое. Посмотри, как теперь все обернулось. Надменная стражница рекрут, сильная и уважаемая, с большими перспективами и надежными соратником. Теперь же просто жалкая пленница, которая вместе с товарищем скоро пойдет на корм поглотителям. Можно ли пасть еще ниже? Я убью тебя. Исторгла она из себя с небывалой яростью и бросилась на доски, но лишь ударилась в бессильной злобе, так и не сумев меня достать. Ха-ха, мастер ли умеет обращаться с пленными? Похоже, я немного перегнул палку, но по крайней мере смог разрядить обстановку. Бандиты продолжали считать меня за своего. В общем и целом, мне хотелось помочь бедным стражникам, несмотря на то, как они со мной обращались. Мало кто заслуживает подобную участь, но в первую очередь меня волновало собственное благополучие. Одно малейшее неверное действие, и я сам могу оказаться в клетке рядом с прочими жертвами. До тех пор, пока не найдется выход, придется соответствовать. Вот уж не думал, что моя мрачная репутация может сыграть мне на руку. Вместо тухлого Гнесоля я бы предпочел в качестве поклонников симпатичных девчонок, но придется работать с тем, что есть. Спустя некоторое время мы въехали в заброшенный хутор, состоящий из менее десятка дворов. Поля давно заросли сорняком и молодыми деревцами, большинство строений покосились и сгнили. Однако пара домов еще держалась, их банда использовала в качестве укрытий. Главарь показал мне свои шикарные владения. В одной яме был свален разный хлам, который разбойникам удалось награбить. Одежда, ткани, бытовые товары, сбруя и скелеты лошадей, бочонки с выпивкой и мешки с едой, местами подпорченной. В одном из сохранившихся сараев держали уведенную скотину для еды и рабынь для собственного ублажения. «Вы и стражницу для утех возьмете?» – вопросил я мрачно. «Ха-ха, мастер ли воистину сумасшедший? Баба Шрекрут, от вашего дружка и золы не останется», – повеселился Гнесоль. «Но коли желаете, можете рискнуть. Нет, мы баб практиков просто убиваем потом, дабы они принесли пользу нашему Даа», – резонно обронил я. «Твари!» Илька плюнула в нас через решетку клетки, но сгусток не долетел. «Кстати, у нас же пленник образовался, из благородных!» Поднял грязный палец вверх главарь. «Идем, мастер ли, покажу, какие замечательные хоромы мы ему устроили». Оказалось, что Шухифон, сын богатого торговца из Шунля, содержался в нужнике сельского типа. Запашок там стоял соответствующий. Выглядел молодой парень неважно. Судя по всему, его не кормили особо, и даже воду давали редко. «Не торопится папаша тебя вызволять», — почесал куцую бороденку Гнесоль. «Просто убейте меня наконец», — простонал пленник. «Вот еще, за тебя нам кучу золота отвалит. Дайте ему воды и еды, что ли. Мертвого сынишку будет продать сложнее, верно, мастер ли?» «Хаэм, это так, разве что у него есть враги, желающие смерти. Те и за мертвого парня заплатят». Шухи простонал что-то нечленораздельно. Вряд ли его обрадовало мое заявление. «Надо бы выпить за встречу, как считаете, мастер ли?» «Отличное предложение, брат Гнесоль», — ухмыльнулся я. «Выпить я всегда не прочь. Может, хотя бы в пьяную башку придет идея, как мне выбраться из текущей ситуации». Глава 35. «Мне надо отойти по нужде», — проговорил я и хотел было направиться в ближайшие заросли. «Эй, сиплый, присмотри за мастером ли. Псы Шуня могут рыскать поблизости». «Да, владыка», — просипел плечистый бандит в помятой медной кирасе. Я отошел в кустики в сопровождении Сиплова и сделал свои дела. По всей видимости, убежать так просто у меня не выйдет. Конвоир поднимет тревогу, а затем и остальные подтянутся. Возвращаться в клетку не хотелось, но в то же время я не мог бросить бедных людей, ставших пленниками отпетых ублюдков, по сравнению с которыми я чувствовал себя невинным барашком. «Мастер Ли, мы приготовили для вас приветственное блюдо. Быстрее, не то упустите!» Донесся до меня окрик Гнисаля. Смирившись, я направился к покосившемуся строению и прошел внутрь. Мне предстала чудовищная картина. В центре находился примитивный алтарь, на котором покоилось мертвое тело только что убиенной женщины, если судить по свежести крови. Из груди ее торчал ржавый кинжал. Вокруг алтаря на коленях сидели бандиты, покачиваясь и напевая какой-то незамысловатый мотив. Искорки от погибшей женщины всасывались в одного из окружающих ее поглотителей, отчего счастливчик приходил в восторг. «Мастер Ли, разделите с нами духовную трапезу», — настойчиво указал Гнисоль на место рядом с собой. Противников было слишком много, чтобы бросаться бездумно в бой. Преодолев брезгливость, я присел на пол и принял участие в их странном ритуале. Поглотители передавали большое деревянное судно, в котором плескалась непонятная смесь из алкоголя и трав. По очереди отхлебывали и передавали дальше. Я также пригубил напиток, оказавшийся на удивление неплохим. Не будь ситуация в целом столь отталкивающей, мог бы даже получить удовольствие от выпивки. Хорошо, хоть до поглотителей не дошли слухи о том, что я реинкарнированный. Говорят, для них души пришельцев из иных миров сродни деликатесу. Теперь мастер Ли один из нас. Восславим нового брата. Ура! Слава сумасшедшему ублюдку Ли! Девка пуста, резюмировал тухлый Гнисоль. Тащите жратву и бухло. Отпразднуем воссоединение с мастером Ли. Да, часть народа ушло за провиантом и бочонками с саке или вином. Труп женщины унесли, а на окровавленный алтарь сверху постелили скатерть. Затем принесли посуду и кубки. Я улучил момент и выскользнул на улицу. Сиплый был тут как тут, немногословный головорез следовал за мной по пятам, но в остальном на меня особого внимания не обращали. Похоже, я имел полную свободу передвижения и мог делать, что хочу. Орок висел в небе, наблюдая за творящимся внизу безобразием. Пара зажженных факелов разрезала ночную темень брошенного хутора. Я прошелся по владениям Гнисоля, чувствуя, как в голове образуется легкость и эйфория из-за выпитого адского пунша. Мне пришла в голову идея попробовать раздобыть потенциальных союзников. Хотя с Сиплым, следующим по пятам, это будет сделать непросто. Набредя на кучу награбленного хлама, я принялся копаться в нем, и вскоре отыскал небольшой кинжал в ножнах, который мог слабо проводить духовный огонь. Оружие я спрятал в рукаве. «Что вы делаете, мастер Ли?» — поинтересовался Сиплый. «Ищу хотя бы нож себе. Кочергой сложно резать мясо». «А, вот неплохой нож», — вытащил он мачете с лезвием длиной сантиметров 40. «Действительно неплохой», — я закинул оружие за пазуху. «Кстати, я хотел поговорить с пленником Шихеем. Возможно, я смогу поработать посредником при передаче выкупа. Если владыка согласен», — пожал конвоир плечами. Я направился к сортиру, в котором держали влиятельную добычу. Сиплый не стал подходить близко, что мне было на руку. «Эй, Шихи!» — негромко обратился я к обессиленному пленнику. «Хочешь выбраться отсюда?» — спрашиваешь. Хрипло отозвался парень. «Я помогу тебе при определенных условиях». «Каких?» — слышал про Сиасон Шунь, дочь Цзы, обесчещенная. «Именно. Ты ведь из богатой семьи, верно? Поклянись своим Дао, что как только выберешься, сразу пойдешь свататься к ней. Но она же порченная. Ты всегда можешь сдохнуть в этом нужнике». «Понял», — проговорил он устало и безрадостно. «Клянусь своим Дао, что приложу все силы, чтобы сделать Сиасон Шунь своей женой. Разве это не замечательный союз с дочерью самого Цзы?» — умилился я. «Спасибо, еще потом скажешь». Я незаметно перерезал веревки на руках и оставил ему найденные мачете, пока охранник пленника и Сиплый о чем-то беседовали между собой. «Когда начнется заварушка, постарайся освободить других пленников и вооружить». «Кто ты?» — сощурился он под слеповато заплывшими глазами, пытаясь рассмотреть мое лицо в полутьме. «Просто странствующий кочегар», — хмыкнул я, после чего покинул нужник. «Мне удалось узнать, к кому следует обращаться за выкупом», — поведал я хвастливо. «Брат Гнисоль будет доволен. Мастер Ли великолепен, как и рассказывали», — восхитился Сиплый. «Кстати, вы тут занимаетесь закалкой тела?» — уточнил я. «Не особо. Да и зала закалки здесь нет. Нет, какая потеря. Давай-ка еще разок навестим пленных. Я подошел к повозке с клеткой, в которой продолжали сидеть и косло. Воительница оказала раненому первую помощь как смогла, перевязав предплечье. Но стражник был все равно плох, потерял слишком много крови. Ха, жалкие крысы в клетке. Рассмеялся я показушно и подошел поближе к клетке. Ты пришел насмехаться над нами, ублюдок ли? Скривилась дама. Говорят, рекрут способна спалить твое хозяйство, но я вот думаю, не проверить ли сие утверждение на практике, мастер ли, там у нас есть девки, с которыми можно расслабиться, заметил Сиплый. Так неинтересно. Подойди ближе, стражница, мне надо тебя как следует рассмотреть и пощупать. Я просунул руку в решетку и незаметно оставил кинжал за бортом повозки. «Пощупать», — ответила женщина хищно. Илька со связанными за спиной руками быстро перекатилась в мою сторону и попыталась цапнуть мои пальцы зубами. Я быстро отдернул руку, ожидая такого развития событий. «Какая зубастая, ха!» — хмыкнул я. «Может и не стоит с ней цацкаться». Я заметил, как глаза Илька расширились, когда она посмотрела вниз. Женщина увидела оставленный мной кинжал. Она замолчала растерянно, не понимая, что все это значит. «Когда придет время, рассчитываю на твое сотрудничество, сестрица Ика», — проговорил я с нажимом. «Ладно, пора подкрепиться». В главной хижине поглотителей уже накрыли на стол. На полу все еще виднелись следы крови, но присутствующих это мало волновало. Касательно запаха, скажем так, рядом с тухлым гнисолем на прочие запахи особо внимания уже не обращали. Жареное на костре мясо выглядело подозрительно, поэтому я не стал его пробовать, а вот засоленной рулькой и прочими съестными награбленными припасами полакомился. Бочонок саки тоже пошел на ура. Я старался сильно не напиваться. «Ну как вам наше скромное убежище, мастер ли?» — поинтересовался Гнисоль вежливо. «Мы многого добились за последние месяцы. Как получим выкуп, сможем залечь на дно и поискать новую базу. Все мы правильно делаем. Может, мастер ли даст нам совет? На одном месте задерживаться не стоит». Мудро изрек я, да и нападать на гвардейцев тоже не имело большого смысла, но тогда бы мастер Ли не смог обрести свободу. Это верно. В качестве благодарности за освобождение мне хотелось бы научить вас секретной закалке. Закалке? Сумасшедшая закалка Ли произвела настоящий фурор в Шэйчжоу. Говорят, уже и в Ханкине начали использовать новый метод, продолжил я разливаться соловьем. Вы потребляете много частиц души, развивая свое дао. Но что насчет Сунь? Телесного продвижения. Про закалку тела забывать нельзя. Мастер Ли прав, задумался Гнисоль. Но нам негде закаляться. Я видел шатер в куче хлама. Его вполне можно использовать. О, давно я не закалял тело. Так и потухнуть недолго. Хлопнул по коленям Гнисоль, отчего вокруг распространился тухлый запах. Решено. Мастер покажет нам знаменитую сумасшедшую закалку Ли. Бандиты пришли в воодушевление, чему способствовал в том числе и алкоголь. Энтузиазма головорезом было хоть отбавляй. Каждый хотел сходить на закалку. Не откладывая на утро, мужики решили проводить процедуры прямо ночью. Я руководил установкой шатра, выбрав место рядом с оврагом, куда сбрасывали хлам и мусор. Мы нашли массивный валун, вокруг которого и возвели шатер. Довольно быстро народ поставил жерди, натянул ткани и зафиксировал углы. Затем натаскали воды из колодца, притащили скамейки и нагрели камень. Я же в это время в сопровождении нескольких любопытных головорезов прогулялся до леса и наделал несколько веников. К моему возвращению зал закалки был уже нагрет и заполнен паром. Чебулю такой жар не нравился, так что Хургл забрался на крышу шатра, там было тепло, но не чересчур. Я выгнал всех из парной, заявив, что буду принимать желающих испробовать продвинутую закалку парами. Первыми вызвался Сиплый и еще один тип с большой бородавкой на носу. Я пригласил их внутрь, задернул полог, поддал парку, облив водой нагретый камень, затем приказал парочке раздеваться и ложиться на скамью. Метелка из слегка колючих листьев с силой проходилась по спинам, животу, ногам и рукам испытателей. Непривычные к такому типу закалки мужики повизгивали и извивались, но в конце приноровились. Да и мои речи их убедили в том, что истинный практик выдержит такое легкое испытание. Раскрасневшиеся, но довольные бандиты выскочили из шатра и принялись наперебой делиться впечатлениями со своими подельниками. «Следующее», — рявкнул я, — «не подглядывайте, не то весь пар выпустите, и не толпитесь рядом, все успеют пройти через сумасшедшую закалку Ли». Да, новая пара бандитов прошла в шатер, и я аккуратно прикрыл полог за ними. Несколько минут я добросовестно бил веником посетителей, все откладывая задуманное. Оказалось, что это совсем не то же самое, что действовать в прямом столкновении. Я чувствовал себя грязным палачом, на душе скребли хурглы, но нельзя все время выходить чистеньким из любой передряги. Одноухий заебацу тому свидетель. Кто-то должен отправить мерзавцев в колесо перерождения. В одиночку я явно не потяну такую свору, да и с освобожденной Ико на пару мы бы вряд ли справились. Была бы со мной Сати, возможно, я бы и решился на прямое столкновение. Хотя, разумеется, с ней бы я в такой ситуации не оказался. Ох, жарища, сумасшедшая закалка ли, достойная придумка. А теперь я покажу вам новую технику. Сумасшедшая заколка ли, отчеканил я негромко. Напитанная серым огнем кочерга вонзилась в основание незащищенной головы между теменем и шеей. Духовное пламя распространилось внутри черепа, мгновенно умертвив бандита. Чего, успел промолвить сосед, повернув голову. А в следующий миг кочерга совершила второй удар и пробила череп ничего не подозревающего головореза. Я поспешно свалил тела на землю, дабы не запачкать скамейки. Затем прорезал ткань в задней части шатра и скинул тела в яму, куда сбрасывали прочий мусор. Благодаря сгустившейся темноте мои потуги остались незамеченными. Тела я окропил морозным зельем, надеясь, что небольшого количества хватит, чтобы отпугнуть диких духов. Я быстро спрятал кровавые следы на земле и нагнал побольше пара. Следующие. Заходим, не толпимся. А где жерти белый? Поинтересовались бандиты. Возле шатра народу стало поменьше. Похоже, часть вернулась в дом, чтобы продолжить гулянку. Гниселя тоже не было видно. Они с другой стороны шатра вышли. Уже квасит наверняка. Побыстрее, не задерживаемся. Следующая пара прошла в шатер, и я повторил процедуру. Удивительно, что у бандитов и мыслей не возникало практически, что я мог их предать. Вот что значит репутация сумасшедшего ублюдка ли. Я столько усилий приложил, чтобы выправить ходящие обо мне черные слухи, но в итоге именно они помогали мне разбираться с презренными поглотителями, духовными каннибалами, а может и каннибалами физическими. Не хотелось думать, куда делось тело убиенной женщины. Первоначальный мандраж из-за умышленного убийства снизился, но не сошел на нет окончательно. Это хорошо, потому что становиться хладнокровным палачом мне совсем не хотелось. Процедура постепенно становилась конвейерной рутиной, а овраг рядом с шатром пополнялся все новыми телами. «Брат ли, у вас кровь?» – спросили у меня, когда я отдернул полог в очередной раз. Порезался похоже, стер я кровавые отметины с тыльной стороны ладони. Все должны пройти через сумасшедшую закалку ли. Следующее. «Добро пожаловать на скотобойню», – подумал я про себя мрачно. Глава 36. Тухлый гнисоль. Вожак банды поглотителей находился в ставке их шайки, в окружении доверенных бойцов. Гнисоль был мрачен. Поначалу он обрадовался появлению знаменитого на весь триумвират ублюдка. Он уважал Ликона за заслуги, слышал о его многочисленных подвигах в банде ушлого пастыря, да и после ухода ублюдок Ли не перестал совершать дерзкие поступки. Ему на какое-то время подумалось, что было бы неплохо руководить шайкой сообща. Однако со временем он стал замечать, что подручные относятся к сумасшедшему ублюдку Ли с большим почтением, нежели к нему самому. Гнисоль чувствовал, что ублюдок умнее него, что и неудивительно, богатенькому отпрыску постарались дать хорошее образование. Ликон, в отличие от него, являлся урожденным аристократом, умел вести речь и показать себя с выгодной стороны. Подручные начали смотреть в его сторону. Тухлый Гнисоль осознал, что, если так продолжится и дальше, новичок приберет его банду к своим жадным рукам. «Владыка, эти тупицы визжат от восторга», — проговорит один из приближенных, отхлебнув из кубка. «Что будем делать? Мы не можем оставить его здесь», — протянул Гнисоль, сжав рукоять своего клинка. «Так может, того самого, шлепнем ублюдка. Но он ведь сумасшедший ублюдок ли, средний сын Гуна», — возразил Гнисоль, который все еще испытывал к нему некоторый пиетет. «Представьте, владыка, какую славу вы тогда обретете. Вы затмите собой все его подвиги. ХММ, мы ведь не стали церемониться с Шахифоном. Так чем ублюдок ли лучше? Жаль, нам за изгоя выкуп не заплатит. Могли бы поднять золото на отпрыске Гуна». Шестеренки закрутились в голове атамана. Идея показалась ему привлекательной. Устранение сумасшедшего ублюдка ли определенно прославит его на весь Чифу. Решено. Уничтожим отпрыска Гуна. Лупоглазый Акхим, пойдешь со мной. Главарь вместе с приближенными, изрядно надравшись разной выпивкой, покинул главный дом и направился к установленному шатру. Чадящие факелы слегка разбивали царящий в заброшенном хуторе сумрак. Ночной холод так и норовил забраться под ханьфу. Из разных щелей шатра вырывались тонкие струйки пара. «Это будет его последняя закалка», – процедил Гнесоль себе под нос. В убийстве собственного кумира ему виделся некий сакральный смысл. «Лишь уничтожив все, что тебе ценно, можно обрести истинную свободу. А где остальные?» Поинтересовался Гнесолью стоящей троицы. Он ожидал увидеть больше народу. «Дык, праздновать пошли, владыка. А бармоты опять где-то надираются. Мы следующие», — вызвался тухлый Гнесоль. «Проходите, брат Гнесоль», — впустил их мастер Ли. Внутри шатра было много пара. Жар окутал тело главаря банды. Давненько он не посещал зал закалки. Может, стоит хотя бы дождаться окончания процедур? Ему было интересно, что из себя представляет сумасшедшая закалка Ли. Главарь разделся, но положил оружие рядом. Боевыми доспехами никто из них не пользовался, поскольку с их починкой все время возникали сложности. Недолго они служили в руках членов шайки. Ликон принялся лупить их по спинам и животам скопищем ветвей с листьями. Гнесоль хикнул от удивления, но вскоре втянулся. Действительно эффективный метод закалки. Тело быстро стало гореть, будто его бросили на раскаленные угли. Распробовав метод закалки, Гнесоль решил заканчивать с конкурентом. Хоть главарь находился на ступени бойца, а Ликон был всего лишь рекрутом, он опасался своего соперника. Это ведь сумасшедший ублюдок Ли, о чьих победах слагались легенды. Поэтому он решил действовать из-под тишка. Перевернувшись на живот, Гнесоль дотянулся до клинка по другую сторону скамьи и дождался, пока ублюдок Ли подойдет к нему. Меч вывернутых кишок с легким звоном вылетел из ножен. Гнесоль сделал широкий замах и напитал оружие духовным огнем, намереваясь срубить голову в едином ударе. Однако клинок вдруг столкнулся с непреодолимой преградой в виде кочерги, которую ублюдок Ли для чего-то достал, словно бы умел читать мысли. Оружие Ликона было все покрыто кровью. Гнесоль на секунду оцепенел, не в силах поверить, что ублюдок Ли сумел разгадать его тайный план. Однако выбора уже не оставалось. Свести все в шутку не получится. «Убить ублюдка Ли? Тревога!» — крикнул он громко, скатываясь со скамьи. В наполненном паром шатре завязалась потасовка. Гнесоль окутался багровой защитной аурой и делал попытки взломать оборону врага. Серый духовный щит Ликона неплохо сдерживал его атаки, а кочерга двигалась с бешеной скоростью. У него не получалось пробиться через барьер. Акхим, также пронесший в шатер оружие, пришел ему на помощь. Вдвоем у них получилось загнать Ликона в угол. В шатер ввалились подручные и застыли, не решаясь нападать на ублюдка Ли. «Что стоите? Помогите нам!» «Да, владыка!» Вышли они из ступора. Лупоглазый Акхим получил тяжелой кочергой в висок и упал на землю, словно мешок прогнившего риса. Ликон, оценив прибывшие подкрепления, вдруг нырнул через прорезь в задней части шатра. Гнесоль последовал за ним и чуть не свалился во враг, рядом с которым был поставлен шатер. Что-то внизу привлекло внимание вожака, и он пригляделся. Алый свет рока высветил в яме многочисленные тела с разбитыми головами, отчего глаза вожака округлились, а желваки заиграли на лице. Гнесоль не мог точно сосчитать количество трупов. Тел внизу валялось около десятка. Тех, с кем он сражался бок о бок, делил еду, саке, кровь и духовных жертв. Тела его дорогих братьев. «Ублюдок Ли?» — взревел взбешенный главарь. «Я пожру твою душу». Глава 37. Ликон. Кровавый конвейер работал как прекрасно отлаженный механизм. Мне удалось немного прокачать свое дао, хоть я и не концентрировался специально на поглощении искр души. Само так получалось. Впрочем, среди посетителей кровавой бани не было сильных практиков, да и свободного времени не было в наличии. Я был готов к тому, что в любой момент меня раскроют, однако планы порушил явившийся на закалку тухлый Гнесоль. Неясно, то ли он что-то заподозрил, то ли решил просто меня прирезать, но в ответственный момент главарь банды атаковал первым. Хорошо, хоть я уже достал свою окровавленную кочергу и смог защититься. Тухлый вожак смог дорасти до ступени бойца каким-то образом, поэтому одолеть его с наскока не вышло. Когда в шатер набилось слишком много противников, я принял решение бежать. Душераздирающий крик всполошил ночь, когда Гнесоль обнаружил трупы своих подручных. Оббежав шатер, я направился в сторону места содержания Шахифона. По пути попался один головорез без дара. Бедняга получил в нос удар кочергой с разбегу и сразу выпал из этого мира. По пятам за мной следовали разъяренные приближенные Гнесоля. В лагере поднялась тревога, но, Кажется, у меня получилось, как минимум, ополовинить количество бандитов. Есть шансы завалить оставшихся рекрутов. Как я понял, у головорезов было не так много. В шайке промышляли и пустые, не владеющие духовным огнем. По сути, Гнесоль – самый опасный враг, однако толпой могут и сумасшедшего ублюдка ли завалить. Гнуть соль – это тебе не ломать сахар. Пусть попробует справиться с потомственным кочегаром. Шахифон правильно интерпретировал мои инструкции. Заслышав тревогу, парень выбрался из нужника и напал на своего охранника. Юноша имел ступень новичка, как и его противник, однако был серьезно обессилен. Сражение складывалось не в его пользу. В этот момент и подоспел его спаситель. Кочерга ударила бандита в затылок, отправив то ли в нокаут, то ли сразу на перерождение. «Беги в амбар», — скомандовал я. «Освободи пленников, я задержу погоню». «Да-да», — послушался меня парень. Первыми напали рядовые бандиты, опередив Гнесоля. Рекрута я трогать не стал, а вот новичка продавил, всадив сгиб кочерги в живот и нанеся тяжелую рану. Несмотря на попытку увернуться, меня полоснули клинком по спине, пока я разбирался с противником. Все новые поглотители появлялись рядом. Просвистевшая стрела чиркнула по плечу, опалив черным огнем. Я перемахнул через покосившийся сгнивший забор и побежал следом за Шахеем. Спина противно ныла, но, как это обычно бывает, в пылу схватки внимание на ранение перестаешь обращать, то ли действие адреналина, то ли духовного жара в груди. Возле амбара также завязалась потасовка, однако на сей раз освободившийся пленник сумел одержать верх. Эйка, которой я оставил огнепроводящий кинжал, отлично справилась, отправив одного из охранников на тот свет, а второго одолела с помощью Шахея. «Ублюдок ли?» – выставила она оружие, когда я приблизился. «У нас нет времени на вражду», – рявкнул я. «Прикрой меня, идиотка!» «Ублюдок ли?» – ошарашенно произнес Шахи. «А ты иди освобождай пленников, болван!» Мои командные окрики возымели должный эффект, а может, приближающиеся бандиты задвинули претензии на задний план. Парень отправился в амбар, Эйка развернулась к поглотителям. Головорезы остановились, не став слепо бросаться на нас. Их было шестеро, не считая владыки. Хорошо, что мне удалось сохранить большую часть духовного резерва. Нагревать камень в шатре, который плохо сохранял тепло, я просил самих бандитов, тем самым сэкономив энергию для более важных дел. «Я считал тебя своим соратником, мастер Ли», — выплюнул Гнесоль. «Но ты хладнокровно расправился с моими братьями. Чей бы Хургл шипел, ты собирался меня прирезать. У стаи должен остаться лишь один вожак. Убить ублюдка Ли?» Мелькнувшая стрела завязла в выставленном мной духовном щите. Лучник, зараза такая, бил стрелами с наконечниками, в которых плескался черный духовный огонь. Поэтому мне приходилось ставить барьер под углом, так толщина духовной брони была больше. Хех, не думал, что знания из одной компьютерной игры могут пригодиться в новом мире. Мы с Эйко отошли к стене полуразвалившегося амбара и приняли бой. Головорезы атаковали с разных сторон, пользуясь в основном длинными фальшионами. Один пытался достать копьем, другой старался выцелить нас из лука. Подсознательно я ожидал от Эйко значительной поддержки, но ее ведь не кормили после поимки, поэтому духовную энергию она полностью восстановить не смогла. Экипировка ее была значительно слабее, чем у Пхоль, да и ранение давало о себе знать. Одного неодаренного я вывел из строя ударом в шею. Эйка распорола новичку ведущую руку, но остальные действовали аккуратнее. Меня больше всего тревожил лучник, который выжидал момент, чтобы всадить в кого-то из нас стрелу. Вдруг на лицо лучника из ниоткуда запрыгнул Чебуль, принявшись полосовать когтями. Стрелок бросил лук. Хургл не стал рисковать своей тушкой и, как только противник попытался оторвать зверька от себя, спрыгнул вниз и перекусил тетиву брошенного лука. Стрелок ругнулся и достал короткий меч, но Чебуль исчез в густой траве, коей порос заброшенный двор. Лучнику пришлось сходиться с врагом в ближнем бою. Мне удалось провести хитрый маневр. Сделав вид, что защищаюсь духовным барьером, я резко сдвинул щит и поймал летящие копья клешней жадного хвата. Затем резко дернул на себя и ударил противника в бок. Сгиб разорвался огненной вспышкой и вошел в плоть, пробив легкий доспех и серую духовную ауру. Одного из рекрутов удалось вывести из боя. Гнесоль насел на Эйка, и главарю все же удалось пройти через ее слабую оборону. Клинок вонзился глубоко в живот стражницы. Я пришел на помощь, и тухлому пришлось отскочить, вытащив меч из раны. Эйка сползла по стене амбара со стоном. Продолжать бой она была явно не в состоянии. Сражение одного против четверых во главе с бойцом я явно не вывезу, но бросать Ика тоже не хотелось. К счастью, из амбара показались освобожденные пленники наконец. Помимо женщин там содержались и охранники каравана, на которого был совершен налет. Они предназначались для принесения в жертву ради поглощения их душ. Пленники находились в отвратном состоянии, как и Ика, а из оружия использовали подобранные доски в качестве дубины старый крестьянский инвентарь, однако подмога пришлась как нельзя кстати. Пленники вместе с Шихием связали троих противников боем, кто-то смог подобрать оружие поверженных бандитов. Я же сосредоточил свое внимание на боссе. Гнесоль неплохо владел защитной аурой, знал с какого края браться за меч, плюс не гнушался использовать грязные приемчики. Когда осветившийся багровым меч понесся в сторону моего паха, я чуть не пропустил удар. Орудие чиркнуло по бедру, а духовный огонь нанес неприятную рану. Один раз он попытался бросить мне в лицо песок, но я был готов к такому приему. Такфу не раз демонстрировал мне его. В остальном же Гнесоль был примерно равен Хутонгу, а в чем-то даже казался слабее. Кочерга мимолетной оплеухи наносила чувствительные удары, когда мне удавалось найти свободную зону. Пожалуй, без уроков Такфу вряд ли бы мне удалось находить бреши в его обороне и уходить от атак самому. В итоге я поймал клинок главаря на гарду кочерги, после чего резко набросился и сократил дистанцию. Гнесоль имел тщедушное телосложение, и его тонкая шея отлично поместилась меж клешней моего протеза. Я подал духовный импульс, и конечности начали сдавливать шею вожака. Тухлый Гнесоль захрипел и попытался разорвать клинч, но я не дал ему такого шанса. Через какое-то время глаза его закатились, а к тухлой вони начал примешиваться запах фекалий. Гнесоль рухнул безвольно на землю, но был еще жив. Колебался я недолго. Оставлять после себя сильного противника со склонностью к духовному каннибализму, в тщетной надежде, что он исправится и раскается, чтобы сбежал из заключения и принялся мне мстить, или над ним провели суд по всем правилам и в итоге казнили, зачем тогда время тянуть? Душу мою захотел, пожри это, урод. Кочерга вонзилась в череп, а серый огонь проник в мозг. Из глаз и рта тухлого Гнесоля вырвались язычки серого пламени. После вереницы убитых бандитов и тяжелого сражения расправа над главарем не вызвала в моей душе серьезного отклика. Скорее я почувствовал удовлетворение от хорошо проделанной работы. Остается надеяться, что моя душа не очерствеет и я сам не превращусь в подобное отродье. Глава 38. Расправившись с вожаком, я быстро осмотрелся. Пленникам удалось разобраться с бандитами. Один головорез убежал, исчезнув в ночи. Преследовать его сил ни у кого не оставалось. Тела погибших начали испускать лишние частички очистившейся для перерождения души. Я брезгливо поморщился, но все-таки раскрыл свое дао. Не слишком хотелось поглощать огрызки душ этих отбросов. Возникла мысль, что я заражусь их пристрастиями и сам стану наркоманом-поглотителем. Хотя Сати ни о чем таком не упоминала. Однако полностью сосредотачиваться на поглощении я не стал, поскольку рядом имелись тяжело раненые. Я сбегал к оставленной в шатре сумкой за бальзамом 6 лепестков, после чего принялся помогать пострадавшим, вспоминая методы Пхоль. Эйка живот капитально разворошили, вывернув часть кишок наружу. Рана выглядела ужасно, но я знал о чудодейственных свойствах лечебной мази. Стражница стонала, когда я наносил обильно бальзам внутри по краям раны. «Зэ, зачем ты это делаешь, ублюдок ли?» – проговорила Эйка. «Потому что могу», – хмыкнул я. «Не дергайся». «Так я дал клятву сумасшедшему ублюдку ли?» – простонал Шихи. «Радуйся, что жив остался. Ты собираешься нарушить обещание? Клятва священна. Замечательно. Передавай привет Сиаэр. Скажи, что я приношу извинения за случившееся в прошлом. Не стоит бередить старые раны», – заметил парень нервно. «Похоже, он не желал, чтобы о нашем уговоре пошли слухи. Как знаешь», – пожал я плечами. «Свою миссию в отношении дочери Цзышуньля я счел выполненной. Хоть это и не мой проступок был, долги надо отдавать, тем более, что мне это ничего почти не стоило». Парень сам подвернулся, весь горшочек ушел на Ика, Ло, себя любимого и раненых пленников. Спину мне помог обработать караванщик. Впрочем, после обыска нам удалось найти среди запасов бандитов емкости с целебным зельем. Я прибрал к рукам горшочек примерно двойной порции, пополнив запасы бальзама. Также нашел россыпь серебра. Набрал провизии в дорогу и сменил свое рваное ханьфу на новое. Возможно, Гнесоль где-то хранил целый клад с награбленным, но копаться времени не было. К Кто-то из пленников отправился верхом в ближайшее поселение Ивовую ветвь, чтобы сообщить страже о местоположении логова бандитов Тухлого Гнисоля. Так что я собирался в дорогу, думая, не стоит ли мне взять лошадь. Правда, ездить верхом я умел только в теории, да и через лес тащить копытного может быть не слишком хорошей идеей. За кобылой ведь уход нужен специальный, а я в этом не разбирался. Ликон чай, приподнялась Эйка, когда я подошел к раненым. Мое задание доставить тебя к Цзы еще в силе. Серьезно, даже после всего случившегося, не знаю, что вы с бандой Гнисоля между собой не поделили, но вы должны дождаться прибытия стражи. Я скривился. Вот уж отправляться на поклон к Цзы мне совершенно не хотелось. Мои подвиги и устранение разбойников вряд ли смогут изменить решение гуна. Если уж отец с приближенными возжелали свести меня в могилу, такие мелочи их не остановят. Я ведь даже раны твои обработал, проговорил я. Я признательна за помощь, но закон есть закон, задержите его. Эх, а ведь теплилась в глубине души надежда, что меня наградят или хотя бы вежливо отблагодарят. Однако репутация Ликона все еще продолжала идти со мной рука об руку. Да и хургл с ними. Не ради красивого словца я ведь боролся с бандитами. Бывшие пленники переглянулись. Они успели неплохо экипироваться и вооружиться, но все еще представляли из себя жалкое зрелище. Впрочем, и мои раны продолжали ныть, а резерв не успел восстановиться. Возникло некоторое напряжение. «Что вы стоите? Вас больше, задержите его!» — проговорила раненая. «Народ!» — подбежал испуганный караванщик. «Ты там во враге гора трупов с пробитыми головами. Настоящая бойня! Все еще хотите меня задерживать?» — усмехнулся я хищно. Никто из людей не решился выступать против сумасшедшего наследника гуна. «Господин ублюдок Ли, спасибо, что вызволили нас из плена», — несмело проговорила одна из освобожденных женщин. «Хоть кто-то поблагодарил, и то Рис, всегда пожалуйста, мне пора», — махнул я рукой. «Стой», — крикнула мне Эйка вслед бессильно. «Сестрица Эйка, мне лестно, что ты никак не можешь меня отпустить, но вынужден тебя огорчить. Ты не в моем вкусе, милая». От стражницы раздался какой-то нечленораздельный рык. Женщина согнулась от боли из-за потревоженной раны. Вот же упертая дамочка. Я двинулся в сторону леса в северном направлении, морщась из-за постреливающих болей в свежих ранах и ссадинах. Хотя стороны света я знал лишь примерно. По висящему в небе араку было ориентироваться сложно. Чебуль быстро меня нагнал и забрался на плечо. Я дал ему сладких сухофруктов, которыми разжился в кладовой банды, что зверьку пришлось по душе, заслужил, проглот. Я ведь не учил его бросаться на лучников, сам догадался. В лесу лежал хлипкий слой свежевыпавшего снега, что помогал ориентироваться в глухой темной чаще. Пройдя несколько километров, я достиг небольшой речушки, которая текла в нужном мне направлении, на юго-запад. Шунля я планировал обогнуть по широкой дуге. На север я пошел лишь для того, чтобы немного запутать преследователей. Греющая аура сохранила тепло, пока я шествовал вдоль русла по ледяному мелководью. Следовало уйти как можно дальше, чтобы ищейки Цзы не смогли меня разыскать. Мне предстояла еще одна бессонная ночь. Впрочем, я не сильно огорчился, ведь, по сути, мое положение значительно улучшилось. Ранее я был беглецом без еды и денег, преследуемый стражами Цзы Шейчжоу. Теперь я беглец с едой и деньгами, преследуемый стражами Цзы Шунля. Прогресс налицо. Огненная река ждет, и никакие преграды не остановят сумасшедшего ублюдка Ли от достижения поставленных целей. Ханкин, дворец. Прошло несколько дней с отправки письма главе соседнего государства, и скоростные курьеры наконец привезли ответ. На этот раз письмо застало правителя Дайкона в зале для совещаний, где он обсуждал вместе с доверенными генералами стратегию грядущего противостояния. Хинтань уже ввел войска на территорию Чифу и оккупировал несколько приграничных населенных пунктов. Подобные дрязги не были чем-то новым для долинного триумвирата. Всегда, в отсутствии внешнего явного врага, провинции начинали грызться между собой. Хинтань, славившийся своими боевыми лошадьми, постоянно метил на железную гору, которая давала Чифу много полезных ресурсов. И, конечно, западный тракт. Перевозить товары через хребет подковы было непросто, и Чифу пользовался своим транзитным положением, собирая налоги с караванщиков. Что Хинтань, что Ланглин отчаянно жаждали забрать часть владений в свои руки. Дайкон развернул пергамент и внимательно ознакомился с содержимым письма от правительницы провинции Ланглин, с чьей дочерью и был помолвлен печально известный средний сын Ли. «Ха, значит, любезная Гуннер решила поставить невыполнимые условия», – проворчал он. «Впрочем, наличие торга означает, что шансы на Жунфалонг, фарфоровый цветов триумвирата, еще остаются». В зал для совещаний ворвался адъютант Чинсук с важными новостями. «Ваше сиятельство, возник непредвиденный инцидент с наследником Ликоном. Что еще? Его высочество Ликон Чай подрался с людьми сиятельного Цзышу Хеншей, когда те исполняли ваши поручения. Без нарока. Что за чушь? Они объяснили ему сложившуюся ситуацию. Мне неизвестно. Возможно, произошло недоразумение», — пролепетал адъютант. Гун подошел и хлопнул советника по плечу, распространив насыщенный красный огонь, отчего одежда подчиненного загорелась. Однако адъютант не решился отстраняться. «Ты подвел меня, Чинсук. Немедленно отправляйся в путь, разыщи Ликона, объясни ему ситуацию лично и приведи сюда. На кону стоят наши отношения с провинцией Ланглин. Обещай ему любые богатства, какие он пожелает, лучшие боевые доспехи, свой особняк в столице. Передай Ликону, что Гун готов вернуть его в рот, если он выполнит поручение. Ты понял задачу?» «Да, ваше сиятельство. Отправляюсь немедленно. Можешь взять один из дилижансов. Действуй». Поклонившись, адъютант спешно покинул зал для совещаний. Дайкон покачал головой и перевел внимание на собравшихся. «Генерал Шончи, вы возглавите передовое войско. Слушаюсь, ваше сиятельство. Если дела пойдут худо, я сам приму участие в битве», — решительно проговорил Дай, практик ступени адепта. Воитель его ранга способен оказать влияние на бой даже между сотнями солдат и пламетворцев. Глава 39. Сатипхоль. Радость от расставания с ненавистным сюзереном быстро сменилась апатией и недовольством. Сати чувствовала, что провалила свое задание, своими действиями нарушив неоднократно данную присягу. Следовало ли ей беспрекословно подчиняться или блюсти идеалы ордена, ведь наставник в ответном письме, полученном около года назад, заверил ее, что правила ордена Семи Облаков важнее, и ей не следует переступать через принципы сообщества. Она не делала ничего плохого, лишь старалась уберечь невинных людей от бездушного монстра в людском обличье, но почему-то чувствовала себя виноватой. Ликон может радоваться. Ему удалось поколебать ее уверенность и лишить гармонии. Покинув ублюдка Ли, Сати направилась на восток и обогнула Шэйчжоу, не став заходить в город, где ее явно не ждали. Ученица остановилась в глухой деревне. Слугу ублюдка Ли все-таки узнали, но сервы не были в курсе случившегося в городе. Служители ордена приняли со всем почтением. На вопросы Сати говорила, что их пути с Ликоном разошлись. Тхоль направилась дальше на восток по основному тракту. Орден Семи Облаков располагался в горах восточной оконечности подковы. Путь предстоял не близкий, но девушка справится с проблемами. В зимнее время года кочегаров привечали везде. В следующий раз девушка нагрела тепловые камни в паре домов, за что получила кров и несколько порций сытной еды.